Гуру. Овладение своими огнями имеет особо важное значение после освобождения от тела. Правильно было сказано кем-то, что грешники сами топят ад своими огнями, то есть огни, не подчиненные человеку в его собственном микрокосме, пылают сами по себе, вопреки его воле, и доставляют невыразимые мучения благодаря тому, что не могут быть удовлетворены. При владении ими и при трансмутации энергии и выявлении ее на более высокой шкале, она получает более достойное выражение и не жжет своего породителя силою им порожденных огней. Процесс трансмутации огней в организме человека имеет первостепенное значение. Каждое чувство – огонь, и каждое низкое чувство или эмоция может быть превращено в высокое, то есть в свою противоположность. Это и будет сущностью процесса трансмутации. Но надо, чтобы были огни, которые можно было бы трансмутировать. Разбойник может стать подвижником. Ничтожество – только ничем. Тот, кто ни холоден, ни горяч, выбрасывается из потока эволюции и становится космическим сором.